Он поцеловал ее сильную узкую руку, она в ответ притянула его к себе и поцеловала. «Нет, я знаю, что постарела», — сказала она с молодым блеском больших глаз, когда они шли к стоявшей у станции двуколке. Блестевшие подобранные волосы были округло видны из-под широких полей деревенской шляпы, глубокий вырез платья открывал треугольник загара над белой полоской пополневшей груди. И все сразу же пошло бы отлично, если бы Гордеев, сидевший напротив в легкой двуколке, не старался быть любезным со старым другом Лизы, как он, по-видимому, обещал ей. Он то шутил не слишком удачно, то, слушая разговор о незнакомых ему событиях и людях, смотрел на Константина Павловича слишком прямо и твердо. Приехали в деревню, удивительно не похожую на русскую, своими каменными домами с окнами во двор. Остановились у последнего дома с голым крыльцом и наружной деревянной лестницей, которая вела на чердак. Вошли в полупустую комнату с большим камином, с двумя кроватями, простым деревянным столом, с подрамниками и составленными холстами в углах и вдоль стен. Всю дорогу и теперь, когда они ели буйабес, вкусный рыбный суп, который Лиза приготовила с утра, а теперь разогрела, она расспрашивала Константина Павловича торопливо, беспорядочно, нервно. «Что такое теперь Петроград? Неужели правда, что он так обвешал и запущен?» Константин Павлович сказал, что Ленинград так же хорош, как прежде. Бестужевские слили с университетом, а в здании курсов теперь рабфак. Лиза спросила о Гориных, которых он по ее просьбе разыскал в Ленинграде. Дмитрий потолстел, почтенный профессор в усах и бороде. Очень обрадовался, узнав, что Лиза жива и здорова, спросил адрес, сказал, что непременно напишет, а если поедет в Париж, непременно зайдет. Леночка вышла замуж, тоже потолстела и учится петь. «Она милая и добрая, но, кажется, глупая?» — сомневаясь, спросил Константин Павлович. Лиза засмеялась. «Может быть. Я не догадывалась тогда. Что в живописи?» «Но прежде чем сказать о живописи, поговорили о непонравившемся Лизе Полякушке в кино с участием Москвина, потом о необычайном распространении радио. Москве на каждой улице громкоговорители, а вечера все проводят с наушниками на голове». Они разговаривали, не считаясь с молчаливостью Гордеева, но в их естественном, радостном, оживленном разговоре все же оставались две неслившиеся струи. Можно было обойти Гордеева, но нельзя было обойти возникшее между ними ощущение, что все пришедшее с Корновским оттуда уже не принадлежало Лизе, а все составлявшее ее жизнь было для него чужим и далеким. Но он чувствовал и другое. Он чувствовал в Лизе какую-то совсем не свойственную ей робость перед тем, что пришло с ним оттуда. Заговорили о живописи, и Гордеев сразу оживился и даже стал медвежевато мил, в особенности, когда этот интеллигентный, с платочком в наружном кармане пиджака господин из Москвы, на этот раз Константин Павлович увидел себя его глазами, похвалил его деревянную скульптуру, но она была действительно хороша. Рыбаки и рыбачки в танцующих позах с анатомически точными и одновременно сказочными телами. Иконописная неподвижность Петрова-Водкина угадывалась в диптихе двух юношей, вырезанных на фоне овального медальона. Не упоминая об этом сходстве, Константин Павлович рассказал о своем знакомстве с Петровым-Водкиным. Они познакомились случайно в поезде из Ленинграда в Москву. Очень милый, словоохотливый и с первого взгляда простоватый, а вглядишься, куда там. Очень обрадовался, узнав, что мне нравятся его работы. Теория у него такая, трехцветка. Каждому искусству свойственна собственная палитра. Русскому, например, красный, синий и зеленый цвета. Еврейскому, если не ошибаюсь, коричневый, лиловый и желтый. Я подумала и предложила ему расположить радугу на круге по секторам, а потом взять вилку о трех остриях и ставить ее таким образом, чтобы получилась трехцветка. Он задумался, а зачем? Ну как же? «Для определения принадлежности к национальному искусству». «Рассердился?» — спросила Лиза. Нет, засмеялся, а потом подумал и говорит: интересно.